Три веселых молодца, Вернон Венсон, Ричард Феллоу и Кольдор де Бер, дружили столько, сколько себя помнили. А себя они помнили по орденским меркам всего ничего, по 23 года на рыжую голову. Случилось так, что семьи их жили по соседству, в старом московском доме, в огромном дворе которого, а в детстве дворы обязательно кажутся огромными, ибо они и есть мир, и познакомились трое пацанят. Сначала лежали в колясках, периодически наполняя окрестности веселыми или жалобными воплями. Потом оккупировали песочницу, храбро отбивая набеги чужой, не рыжей ребятни. Потом оседлали велосипеды, зимой санки и лыжи, играли в снежки, строили крепости, дрались, побеждали, проигрывали, стискивали зубы и шли дальше. В общем, все было как у отцов, чья крепость, горделивый замок, тремя высотными башнями поднималась неподалеку от двора, в самом начале проспекта Вернадского. И плевать мальчишкам было на то, что Рикки и Кольдор – горностаи, а Вернон – дракон. Плевать, потому что все они были чудами – рыжими, храбрыми, дрочливыми и гордыми. И еще они верили в счастливое будущее. Верили до тех пор, пока жизнь не преподнесла им пару уроков, доходчиво разъяснив дерзким пацанам, что сюрпризы бывают не только приятными. В положенное время мальчишки, точнее уже юноши, подали прошение о приеме в школу гвардии, каковые в силу наличия у всех друзей магических способностей были удовлетворены. Вернон, Кольдор и Рикки сделали первый шаг к исполнению заветной мечты всех пацанов Ордена – стать могущественным боевым магом. Стать защитником великой чуди. Стать героем. И даже первый, самый тяжкий год, который юные волшебники проходили в мастерской Козерогов, показался ребятам лучшим временем жизни. Да, их гоняли преподаватели, безжалостно отсекая тех, кто не сможет прорваться к цели вопреки всему. Да, над ними насмехались старшекурсники, выдавая их неопытность за глупость, а слабость за бесперспективность. Да, они обзавелись шрамами от драк и неудачных опытов, но не сломились и не склонились. Вернон, Кольдор и Ричард показали, что в гвардию пришли будущие рыцари, и через год с гордостью сменили шапочки новичков на мантии полноправных студентов школы. А еще через месяц Рикки потерял сознание, наводя элементарный морок. И после тщательного обследования лучшие врачи мира эрлийцы вынесли юноше приговор – магический регресс, редчайшее генетическое отклонение, постепенно пожирающее природные способности к колдовству. Всего за 4 месяца Феллоу соскользнул с уровня «возможно, командор» до нуля и лишился всякой надежды на военную карьеру. Однако добрый нрав остался при нем. «Вставайте, придурки! Мля, пасть закрой, кретин! Подъем! Кто-нибудь убейте идиота! Хватит дрыхнуть, уроды!» «Что ему надо?» – пробормотал Аэрба. «Нашей жизни!» – глухо отозвался Вернон. Дракону казалось, что голову стискивают железные обручи с гвоздями, раскаленные, приблизительно 714 штук. «В нашем друге совсем нет сострадания. Он ампутировал его в младенчестве. Когда вы спите, от вас сильнее пахнет!» Кольдор перекатился на спину, пару секунд разглядывал потолок, пытаясь сфокусировать взгляд на точечном светильнике, после чего простонал. «В эту страну поставляется аспирин. Я куплю годовой запас». «В такую маленькую голову годовой запас не влезет». «Сейчас легко. Выпей томатного сока». «Ни слова о еде». Вернон скосил глаз на зачесавшуюся руку и увидел, что его ладонь пересекает полудохлый краб. «У нас разбился аквариум. Ямы запомнил. Не хотите убивать его, убейте меня и выключите в конце концов свет». Каждый боролся с наступающим днем по-своему. Предусмотрительный Кольдор еще с вечера раздобыл маску для сна и потому очнулся последним. Еще более сообразительный Аэрба залег в гостиной прямо под кондиционером и кресло защитили его от жарких солнечных лучей. Вернон под утро отправился в туалет, да там и продолжил сон, и только молоденький Рикки застрял на террасе, пережил все прелести тропического рассвета, потом тропического утра, потом тропического дня, и, разбуженный ими всеми, отправился будить приятелей. Приблизительно в 4 пополудня. «Хватит ныть! Мы на курорте!» Рикки включил телевизор. «Тут весело!» «Кто вы? И что делаете на борту?» осведомился Эрба. «Пшли вон!» «Это наш номер!» буркнул в ответ Кольдер и попытался завернуться в ночную маску. «Ваша яхта?» переспросил серб. «Наш номер в гостинице», уточнил Вернон. «Тогда почему ее шатает?» «Его». «Я имел в виду гостиницу». «А я здание». «Сейчас неважно». «А я вообще ничего не имел в виду», признался Кольдер. «Потому что тут очень странно, и нужно проделать дезинфекцию». И уставился на диван, из-под которого торчали усы лобстера. «Или детоксикацию», — предложил свой вариант Рикки. «Или его», — согласился Дебер, пытаясь понять, действительно ли белые усы враждебно шевелятся, или в номер прискакала пушистая белочка. «А здорово мы вчера отметили это», — громко произнес Уэрба, и жестом предложил окружающим разделить с ним радость. Вместо этого окружающие задумались, и думы их были тяжелы. «Что именно мы праздновали?» – осведомился Вернон. «Это!» – повторил Кольдер с таким видом, словно попробовал единственное доступное объяснение на вкус. «Это можно было и скромнее отметить», – язвительно выдал Рикки. «Без фанатизма». «Может, это...» «Было нашим знакомством», – предположил Аэрба. «В таком случае мы будем дружить вечно». «В таком случае от той девчонки у меня уже должны быть внуки», – выдохнул капитан. «Ты настолько старый?» – удивился Кольдер. «В настоящее время мне приблизительно 183 года». «Или похороните его, или пусть заткнется». Вернон судорожно потер виски. «Кого мы послали за аспирином? А кто это?» «Аспирин? Нет, вот он!» Кольдер кивнул на Уэрба. «Чернявенький!» «Наш друг!» Рикки зевнул. «Кажется!» «Капитан Уэрба!» сообщил Уэрба, щелчком отправляя приблудную креветку в дальний угол гостиной. «Он думает, что мы русские!» «Сейчас мы именно такие!» «К вашим услугам!» «Молодой человек!» «Сам ты человек!» вздохнул Кольдер, желающий лишь одного – проснуться и понять, что предыдущее пробуждение было всего лишь ночным кошмаром. «Согласен, православный брат. После вчерашнего нас стыдно называть людьми». «После вчерашнего? Ты что-то вспомнил?» Аэрба запустил пятерню в черные кудри. Жест показался чудом знакомым и важно сообщил. «Пока я вспомнил только то, что вы русские». «Уже немало», – язвительно прокомментировал Венсен. Аэрба выдал относительно вежливую гримасу, огляделся и осведомился. «Не вижу на рубашке пятен губной помады. Кто-нибудь в курсе, почему мы проснулись без женщин?» «Кажется, их забрали в полицию», – протянул Рикки, – «но я не уверен». «В полицию?» — удивился Уэрба. — За что? — За нас. — Или они уехали? — Теперь неважно! — провозгласил серб, без труда заглушая все звуки в радиусе 2 миль. — Убейте его! — вновь простонал Вернон. — Или убейте всех! — Я знаю, где взять холодное пиво. — В холодильнике! — проворчал Кольдер. — Его там нет! — уныло вздохнул Рикки. — Почему? «Потому что вчера мы запивали им закуску». Дебер вновь посмотрел на диван. Торчащие из-под него усы злобно шевельнулись. Судя по всему, лобстер давал понять, что будет стоять насмерть. В смысле, прятаться насмерть. То есть, скрываться. Но драка тоже возможна, если его потащат на свет. В смысле, на электрогриль. «Кто там ломится в дверь?» Болезненным тоном осведомился Вернон, среагировав на деликатный стук. «Горничная!» «Официант!» – предположил Дебер. «Полиция!» – поделился грустными мыслями Феллоу. «Это пиво!» – широко улыбнулся Уэрба. «Холодное пиво торопится в наши объятия!» «Пиво пришло!» – меланхолично произнес дракон, нетвердо направляясь в свою спальню. «Впрочем, после ходячей закуски меня уже ничем не удивишь!» «Если пришло пиво, то включите кастрюлю!» – потребовал Кольдер. «Я проголодался!» «Как ты можешь думать о еде?» – простонал Рики и бросился в ванную комнату. «В унитаз!» – напомнил Аэрба, открывая дверь. «Я не ошибся! Тут действительно пиво!» Холодные, потные банки, больше похожие на военно-морские снаряды с реанимационной жидкостью индивидуального пользования. «Кто со мной?» Уэрба уселся на диван и вскрыл первую банку. Почти сразу же подтянулся Кольдер, а еще через минуту подполз с трудом приходящий в себя Вернон. «За второй день нашего тут пребывания!» «Угу!» – вздохнул дракон. «Надеюсь, он не окажется таким же суматошным, как первый». «Приехали оттянуться?» – с пониманием осведомился серп. «Вроде того». И тактично умолкли, одновременно поморщившись, услышав громкий звук. В ванной комнате шумел несчастный Рики. «Мы немного празднуем», – нехотя добавил Дебер, поскольку возникшая пауза показалась ему неловкой. «Окончание школы?» – усмехнулся капитан. «Детского сада», – огрызнулся Дебер. «А если серьезно?» Чуды переглянулись. Как рассказать дружелюбному знакомцу то, о чем рассказывать нельзя? Зачем дружелюбному знакомцу знать, что два дня назад Кольдер Дебер стал обладателем первого боевого магического титула – рыцарь-мститель, и одновременно получил звание сержанта гвардии великого магистра? По этому поводу состоялась крупная вечеринка в Москве, после которой и спросившие отпуск друзья отправились в веселый Таиланд. «Я продвинулся по службе», – скупо поведал Кольдер и сделал большой глоток пива. В ванной продолжало шуметь. «Без обид, православный брат, но я думал, ты еще учишься», – усмехнулся Аэрба. «Выгляжу моложе своих лет». «В твои годы это хорошо, а вот в 40 лет уже не очень». «Тебе 40?» – удивился Вернон. «Я тоже выгляжу моложе своих лет». «Мне плевать, как ты выглядишь». «Отличный ответ», — одобрил серп и вновь повернулся к Деберу. «Служба серьезная и секретная». «Вопросов больше не имею». Капитан сплющил в здоровенных ладонях опустевшую банку и осведомился. «А вам не кажется, что наше общество срочно требуется разбавить приятными женскими лицами?» «Для начала давайте просто прогуляемся», – пробормотал дракон. «И, может быть, даже искупаемся». «Тоже неплохо», – оценил Дебер. «Рики! Без меня!» – донеслось из туалета. «Я неожиданно не в форме. Тебя подождать не надо». «Почему ты не хочешь просто убить остальных?» – поинтересовался Герро, наблюдая за спускающими шлюпку матросами. «К чему дурацкая щепетильность?» Иллюминар и Шарги могли за мгновение добраться до берега, однако не хотели привлекать внимание чудов магией и сделали выбор в пользу традиционного средства доставки. При этом новичок Винсент находил предстоящую морскую прогулку приятной, а давным-давно растерявший романтический настрой вампир – отвратный. И именно плохим настроением было вызвано недовольное замечание. «Просто убить удается крайне редко», – менторским тоном ответил Чуд. «Всегда случаются последствия». «Какие могут быть последствия у старого доброго убийства?» – хмыкнул вампир. «Похороны. Наши противники юны, но не слабы. Один из них имеет ярко выраженный уровень командор войны. Второй, возможно, командор. У них за плечами 4 года школы гвардии И убивают они, ты уж мне поверь, умело. Да-да-да, махнул рукой Луминар, усаживаясь на банку. К тому же они твои сородичи. К тому же, да. Не стал отнекиваться Винсент. А мясник ты только для чужаков. Именно. И честный ответ в очередной раз заставил вампира удивиться. Он не ожидал, что старик настолько легко раскроет карты. Герро подождал, пока Винсент не окажется в шлюпке, и задал вопрос, едва она отошла от борта Абриса. «Ярга знает о твоем милосердии к своим?» «Разумеется!» Шарги позволил себе снисходительную усмешку. «Можешь уточнить, у него самого!» Масан предпочел пропустить колкость мимо ушей. «И как он к ней относится?» «С пониманием!» «Что-то не верится!» «Наш господин пытается отыскать правильную линию поведения в отношении навов», — напомнил Винсент. «И мой опыт может оказаться полезным». «Да, конечно». «К тому же Ярго не настроен на полное уничтожение Ордена. В противном случае наше сотрудничество не имело бы перспектив». Со вторым аргументом вампир, поразмыслив, согласился. Но расспросы, тем не менее, продолжил. «Зачем тогда все придуманные тобой хлопоты? Почему просто не взять нужного щенка и не уехать? Или у просто взять тоже бывают последствия?» Задавая вопрос, Луминар морщился от летящих в лицо брызг. После захода солнца океан слегка разыгрался, и нос лодки то и дело таранил довольно высокие волны. «Последствия бывают всегда. Собственно, мы из-за них и забираем щенка. Из-за нужных нам последствий», — вальяжно объяснил Винсент. В отличие от Масана, старому чуду нравилось чувствовать на лице морскую воду. «Что же касается остальных, то, оставляя их в живых, мы демонстрируем Францу де Гиру свою силу, и эта демонстрация тоже повлияет на последствия». Пауза. «В нужном нам ключе». «Все так сложно». «Ничего сложного, если подумать». «Куда уж мне думать?» — развел руками вампир. «Я ведь пушечное мясо». «Тогда не думай. Давай ты перестанешь хамить». Яростный взгляд красных глаз Герро мог напугать любого чуда. Но только не сумасшедшего мясника, который с абсолютным спокойствием отнесся к весьма агрессивному жесту Луминара, резкому повороту и обжигающему взгляду. «А ты перестань заниматься ложным самоуничижением». С прежней расслабленностью в голосе посоветовал вампиру Шарге. «Тебе не идет». «Не поверил в мое самоуничижение?» «Я никому не верю». «Даже Ярге?» «Мы оба знаем, что Ярге не обязательно верить», — помолчав, ответил Винсент. «Ярге нужно подчиняться». «Никогда». «Что никогда?» — не понял Вернон. «Не смешивай пиво с водкой, а виски с портвейном», — предложил свой вариант Кольдер. «Откуда ты знаешь, что напитки на В и П несовместимы?» — удивился Аэрба. «Это откровение осеняет мужчину не раньше, чем в 30 лет». «У меня была бурная молодость». «У нас», — добавил Вернон. «Ах да, вы ведь русские», — кивнул капитан. И вернулся к тому, с чего все началось. «Никогда». «Никогда не плати женщинам?» «Наивный мальчик». «Никогда не давай в долг?» «Уже лучше». «Никогда не занимай ушасов», — брякнул дракон. «Что?» — удивился Уэрба. «Мы сдаемся», — поспешил перехватить инициативу Кольдор. «Что, по-твоему, никогда не следует делать?» Несколько мгновений здоровенный серп переводил внимательный, но уже несколько пьяный взгляд с одного собеседника на другого, после чего тоном, каковым обычно выдают государственную тайну, произнес: «Никогда не забывайте о главной цели». Пару секунд дракон и горностай пытались со всем возможным в данных обстоятельствах тщанием переварить свалившуюся на них мудрость, после чего Дебер вежливо брякнул: «Удивительный совет». А менее дипломатичный Венсен рубанул с плеча: «Дедушка вчера крепко перебрал, вот и потянуло на вечные истины». «Ты кого старым пнем назвал, молокосос?» — возмутился Аэрба. «Я ведь в шутку», — пропищал молодой дракон, но при этом он и в самом деле не хотел скандалить с могучим сербом. «Один мой хороший знакомый из Сибири в шутку подбрасывал обидчиков на 3-4 ярда вверх и забывал ловить», — сообщил Уэрба, выразительно глядя на Венсена. «Прыжок с высоты 3 ярда способен совершить даже учащиеся младшие школы». Не остался в долгу тут. «Мой хороший знакомый из Сибири тщательно следил за тем, чтобы подбрасываемый возвращался к земле головой вперед», — уточнил капитан. Данная поправка все изменила. «Полагаю, я должен извиниться», — осведомился Вернон. «Было бы неплохо». «Извини». «О чем разговор, брат?» — расцвел в улыбке Аэрба. «Это женщины стесняются возраста. Мужчины же своими годами гордятся. И мне приятно слышать в твоем голосе нотки сыновьей почтительности». «Ага», — кивнул дракон, не желая развивать тему уважения к старости. «Все именно так и есть». И с достоинством выдержал испытующий взгляд капитана. Далеко от гостиницы приятели уйти не смогли. Застряли в паре кварталов, в уютном, хоть и немного шумном ресторанчике, открытая веранда которого выходила прямо на море. Закат случился совсем недавно, однако тропическая тьма уже окутала мир, расцветилась яркими огнями, наполнилась гомоном тысяч разговоров, музыкой, смехом и жужжанием моторов. В маленьком городе, которому некогда спать, курортный день сменился курортной ночью. «Как вам те девочки?» Аэрба едва заметно кивнул на шумную компанию из 5 молодых особ. «Выглядят весьма достойно». Игривые наряды скрывали загорелые тела прелестниц, оставляя, однако, большой простор воображению. «Их на одну больше, чем нужно», — заметил Кольдор и немедленно укорил себя за длинный язык. «Не волнуйся, православный брат, я возьму на себя лишнюю», — самодовольно произнес ехидный серп. «А если заглохнешь, помогу и тебе». Из всех возможных ответов в голове Дебера вертелись исключительно нецензурные. Вот и пришлось тянуть спасительное. «Твои подружки флиртуют вон с теми парнями», — спас положение внимательный Вернон. «И, как мне кажется, ко взаимному удовольствию». «Отлично!» — прищурился Уэрба. «Это австралийцы!» «Что в них отличного?» «Немцы тут в основном старичье», — объяснил серп, залпом махнув свою порцию виски. «Англичане сразу убегают. Американцы баррикадируются в ближайшем туалете и зовут полицию. И только австралийцы поддержат хорошую драку, соберись бы слегка размяться перед приятным вечером с приятными девочками». «Ты только что говорил, что нельзя забывать о главной цели». «Наша главная цель – как следует отдохнуть и развеяться». Капитан целеустремленно улыбнулся и уточнил. «Или у тебя для каждого вечера припасена только одна забава?» «Это у тебя припасены забавы. А я могу и просто так отдохнуть», – ворчливо ответил Кольдор, у которого только-только прошла голова. «И что потом будешь рассказывать внукам?» «Все, что угодно, поскольку они у меня будут. А в твоем случае возможны варианты». «Зато, если они будут, то старенький, завернутый в плед дедушка не будет им лгать о своей бурной молодости», — заявил Аэрба и размял пальцы, бросив на приятелей выразительный взгляд. «Вы со мной?» «Подожди секунду», — неожиданно попросил Кольдор и резко повернулся в сторону улицы. «Что?» — подобрался Вернон. Он знал, что у горностая гораздо лучше развито боевое предчувствие. Вот и насторожился, увидев характерный особый взгляд друга. «Что случилось?» — осведомился серп, удивленно изучая изменившиеся лица рыжих. «Изжога?» «Странное чувство», — медленно ответил Дебер, продолжая аккуратно сканировать окрестности. «Оно иногда на меня накатывает». «Какое чувство?» Продолжил расспросы любознательный Уэрба и налил себе еще. Чтобы официант не тратил время на лишние пробежки от бара к столику, друзья заказали сразу бутылку. «Чувство, как будто здесь кто-то есть». «Здесь полно народу». «Кто-то лишний». «Кого ты чувствуешь?» Прямо спросил Вернон. через мгновение сообразил, что фраза для постороннего прозвучала довольно странно, и бросил Аэрби: «У моего друга сильно развита интуиция». «Такое бывает», — согласился серп, вливая в себя порцию вместе со льдом. «И сейчас она ему подсказывает». Закончить невинную ложь Венсен не успел. Одна из давешних девчонок неожиданно развернулась, вскочила со стула и бросилась на капитана, неумело, но яростно пытаясь ткнуть его ножом для моллюсков. «Черт!» Несмотря на абсолютную неподготовленность атаки, Аэрби едва удается уклониться. Он выбивает оружие из девичьей руки, толкает нападавшую в грудь, после чего заглатывает едва не застрявший в пищеводе лед и ревет: «Что происходит?» Вторая девчонка швыряет в Кольдера тарелку, третья бьет его стулом, четвертая виснет на Вернане, а пятая швыряет бутылку в серба. Происходящее кажется смешным и уж всяко странным. «Они спятили!» Уэрба уклоняется от бутылки, отбирает стул у третьей, а саму девчонку сажает на соседний столик, вызывая еще одну порцию звона разбитой посуды и воплей недовольных посетителей. «Ты чего нанюхалась, дура?» Дура вынимает из-под себя солонку и атакует ею. «Они себя не помнят!» Пытается объяснить Дебер, но из залетающих тарелок получается невнятно. «Что? Черт!» Аэрба вновь отталкивает первую девицу, на этот раз уже не церемонясь. Одновременно говорит с Кольдером и потому пропускает мощный свинг правой в лицо и остается на ногах лишь благодаря могучей стати и необычайной выносливости. «А ты откуда взялся?» Австралиец пытается повторить удар, но капитан, несмотря на шум в голове и пятую девчонку с очередной бутылкой, успевает принять меры. «Вот тебе!» Прямой встречный отправляет бегущего в атаку австралийца в сторону кухни, а его приятелю достается ногой в живот. «Она меня укусила!» Вернан отрывает от себя четвертую и, поколебавшись, швыряет ее за перила. Он думал, что под верандой располагается пустынный пляж, и сильно удивляется недовольным воплем потревоженных. «Они себя не помнят!» Вновь подает голос Кольдер. Для капитана, разумеется, поскольку дракон уже сообразил, что происходит. Разум окружающих находится под полным контролем сильного ночного охотника. «Бандиты!» визжит девица, та самая, которую Уэрба отправил на соседний столик. «Спасите!» Австралийцы бросаются на Аэрбу. Австралийцы – мужчины, и этот факт позволяет чудом отдаться драке полностью, не думая, что им приходится сражаться с хрупкими женщинами. Вернан, как истинный дракон, немедленно присоединяется к потехе, и через мгновение приятная открытая веранда превращается в поле боя. В воздухе парят столики, скатерти, бутылки, тарелки, ножи и попавшие под удар австралийцы. Серп и Чуд рубятся по-настоящему, всерьез, наглядно демонстрируя туристам с зеленого континента превосходство профессиональной подготовки перед любительскими занятиями боксом, и результат не заставляет себя ждать. Австралийцы ложатся. Посетители бегут. «Да!» А Кольдер, которого надежно прикрывает Вернан, наконец-то замечает врага, невысокую фигуру в черном. Черная футболка, черные брюки, черные кроссовки, черные волосы и белая. Болезненно белая кожа и красные глаза, которые горностай разглядел даже со 100 ярдов. «Масан!» Крик вырывается против воли, но на него не обращают внимания, поскольку одновременно слышится другое. «Полиция!» «Мля!» — рычит Кольдер. «У них пистолеты!» «Не волнуйся, нас не тронут!» — усмехается Эрба. «Меня тут каждая собака знает, и уж тем более каждый коп!» И ошибается, потому что подбежавшие к ресторану полицейские выхватывают оружие и открывают огонь по оставшимся на веранде людям. «Мля!» Не в воздух стреляют, не поверх голов, а именно по людям, старательно выцеливая троих друзей. «Они тоже спятили! Бежим!» Спастись им удалось только потому, что полицейские заторопились. Управляющий ими вампир слишком уж возжаждал крови или просто сглупил, или побоялся, что Чуды и Уэрба сиганут через перила, уйдя от выстрелов в тропическую тьму пляжа. В общем, поспешил. Невладеющие собой копы открыли пальбу издалека, усугубили панику, показали троице, что нужно отступать другим путем, и те действительно сиганули через перила, хотя изначально не собирались. Но и задерживаться на пляже не собирались тоже. Не бежать же вдоль берега, рискуя нарваться на другой патруль. «Сюда!» Аэрба припускает вперед, торопясь влететь в шумную толпу отдыхающих, которые, возможно, и слышали выстрелы из ресторана, но не придали им особого значения. «За мной!» «Стой!» «Кольдер! Это он!» Масан в черном появляется вдруг. Видимо, понял, куда направятся беглецы, и рванул наперерез порталом. Повезло или рассчитал, сейчас неважно. Сейчас важно то, что Масан оказывается на пути Аэрбы и взмахивает катаной в тот самый миг, когда Дебер орет «Это он!» И время словно замирает. Без аркана. Просто замирает, позволяя всем участникам как следует понять происходящее, в деталях разглядеть и запомнить это мгновение. Дракон удивлен. Это все, что он успевает удивиться. Даже не так. Вернон успевает начать удивляться. Его брови ползут вверх, глаза расширяются, а рот открывается, собираясь породить крик. Растерянность дракона едва не становится фатальной, поскольку серп тоже не успевает. С реакцией у него все в порядке, с выучкой тоже. Но Масан банально не оставляет Аэрби времени, начиная рубить прямо в момент появления. А скорее всего еще в портале. Такая атака возможна и весьма эффективна, если очень точно навести магический переход на цель. Нет! И героем мгновения становится Кольдер. Не то, чтобы он ждал нападения именно сейчас. Просто он практически не принимал участия в предыдущей стычке, не горячился и сохранил необходимое для боя с Масаном хладнокровие. Нет! Масан улыбается. Катана летит к шее Уэрба. Уэрба ничего не понимает. Вернон планирует крикнуть, а Дебер бьет голой рукой в клинок, сбивая его с истинного пути. Масаны быстры, но чуды тоже не лыком шиты, и тонкий меч со свистом рубит воздух. А ошарашенный вампир теряет равновесие и едва не падает. «Мля!» — это вопит дракон. «Мля!» — вторит ему все еще живой капитан Аэрба. С пальцев Дебера соскальзывает раскаленная до глубизны молния эльфийской стрелы, но удар проходит мимо цели, потому что «Мля!» рычит ругательство Масан и растворяется в следующем портале. Стрела бессмысленно вгрызается в стену дома, а прыгать за врагом в переход Кольдер не рискует. Поворачивается к приятелям и слышит «Потом расскажешь!» Уэрба вбегает в ближайший переулок и хватает первый попавшийся скутер. Вокруг полно всевозможных заведений, и машины в переулке припаркованы в несколько рядов. «Нужно бежать!» «Нужно предупредить Рики!» С неожиданной рассудительностью произносит Вернон, и Кольдер холодеет от очередного предчувствия. Телефон зазвонил в то самое мгновение, когда Винсент входил в лифт. Чуд понадеялся, что пребывание в бетонном колодце заглушит сигнал, но ошибся. То ли шахта лифта оказалась бракованной, то ли владельцы отеля вставили в нее дополнительный ретранслятор. Но связь не прервалась, и Шарге пришлось выслушать доклад вампира. «Все получилось так, как ты хотел. Они решили, что нападение настоящее, и я действительно вознамерился их убить». «Испугались?» «В меру». «Поверили, что спаслись исключительно благодаря своему мужеству?» «Наверняка». «Вот и хорошо». Усмехнулся Чуд, собираясь заканчивать разговор. «Люблю, когда все развивается по плану». «Не все», — протянул Герро. «Сопляки развлекались в компании моего старого недруга». «На твоих недругов мне плевать. Убил его?» «Хотел, но, к сожалению, не смог». Вампир поколебался, думая, признаваться в поражении или нет. Решил не признаваться и браво закончил. «Иначе пришлось бы покалечить одного из твоих сородичей». «Тогда бегом в отель!» – велел старик. «Сюда они вернутся обязательно, и ты доберешься до своего Аэрбы!» Шарги намеренно продемонстрировал, что знает ненавистное Масану имя, и его намек был услышан. «Когда все закончится, нам придется плотно поговорить», – предупредил Луминар. «Знаю». «И всем будет лучше, если я сумею добраться до мерзавца, «Ага». «Буду через 5 минут». «Договорились». В отличие от напарника, Винсент иллюзий не питал. Все арканы предвидения, что легли в основу проделанных им расчетов перспектив боя, показали, что смерть странный враг Луминара примет где угодно, только не в Паттайе. «Я заберу щенка и уйду. Что будет дальше, твое дело. Но Дебер и Венсен не должны пострадать». «А это уж как получится», — хохотнул вампир. «Я предупредил». Ждать ответа Шарги не стал. Вернул телефон в карман и пинком распахнул дверь в номер. Предварительная проверка показала, что охранные или защитные артефакты отсутствуют. Вот старый Чуд и решил не стесняться. Вломился и едва не погиб. Горностаи не отличались силой драконов, выносливостью саламандр или скоростью мечей. Зато могли похвастаться спокойствием и выдержкой, так необходимыми настоящим стрелкам. Лучшим стрелкам Ордена. Ха! Шарги высадил дверь, а в следующий миг лишь экстраординарная реакция опытного мага спасла его от пули. За те секунды, что полотно летело с петель, Рики не только успел выхватить оружие, но и открыть огонь. «Дерьмо! Получи!» Еще 2 пули должны были ворваться Винсенту в грудь, однако он успел укрыться за стеной и уже оттуда прокричать. «Ты все равно не уйдешь!» Убедившись, что молодые чуды не позаботились об артефактах, Шарги накрыл номер своим заклинанием, препятствующим созданию порталов. И дырка жизни, которую Рикки отчаянно пытался активизировать последние несколько секунд, не срабатывала. «А еще! Нас никто не слышит и не видит! Так что на полицию не рассчитывай! Кто ты?» Феллоу догадывался, что атаковавший его маг не лжет. Их действительно никто не слышит и не видит. Но при этом понимал, что долго так продолжаться не может. А значит, любая затяжка времени играет в пользу обороняющегося. «Твой друг!» «Неужели?» – удивился Рики. «Твой будущий друг!» – уточнил Винсент и с улыбкой принял нахальный ответ. «Мама учила меня не дружить с покойниками. А я еще жив!» «В ближайшее время я постараюсь это исправить. Маленький, а наглый». На самом деле, затягивание разговора было на руку Шарге. Поскольку ворваться в номер слета не получилось, старый Чуд приступил к плану «Б». Достал крупный красный камень в черной оправе, прошептал заклинание, осторожно выглянул из-за угла, остался жив после очередного выстрела, торопливо завершил активацию и швырнул подарок в гостиную. Прислушался, ожидая хоть какой-то реакции на появление голема, а затем резко бросился вперед, наплевав на опасность поймать пулю. «Стоять!» Поняв, что магическим способом из номера не выбраться, Рики рванул на террасу, намереваясь спуститься этажом ниже и уйти через соседний номер. Спортивная подготовка позволяла ему надеяться на благоприятный исход задуманного, однако посланный Винсентом голем успел вцепиться парню в ногу и помешал перелезть через перила. «Стоять!» Феллоу вскинул пистолет, но тот же голем не позволил ему выстрелить. Удар снизу, резкий рывок, и вот они уже катятся по полу, прямо к ногам улыбающегося Шарги. «Что это было?» – осведомился Аэрба. Во избежание ненужных недоразумений, украденные скутеры они бросили в квартале от отеля и теперь быстрым шагом, а точнее легким бегом, направлялись к главному входу, торопясь как можно скорее добраться до номера. «Почему они на нас напали?» «Массовый психоз?» – предположил Кольдер. «Или помутнение какое?» – поддержал друга сообразительный Вернон. «Луна сегодня полная. Кто видел?» Но задирать голову в поисках спутника капитан не стал. Его интересовали прикладные вопросы. «Почему это психическое помутнение было направлено против нас?» «Потому что мы слишком хороши для этой толпы». «Точно!» – расхохотался Уэрба. «Как я сам не догадался!» И тут же вновь стал серьезным. «Ты кричал, что они не в себе!» «Тебе показалось иначе?» – спокойно ответил Дебер. «Мне вообще ничего не казалось!» – не стал скрывать серп. «Я просто дрался! А вот ты пришел к какому-то выводу!» Но не рассказывать же пытливому капитану, что масаны способны брать под контроль живых существ и заставлять их делать все, что угодно. Нет, рассказать, конечно, можно, только потом придется потратить пару-тройку дней на разъяснение, дополнение и доказательства. Иначе кто в наши дни поверит в существование вампиров? Мне показалось, что они под наркотой и не соображают, что делают, медленно ответил Кольдор. Вот я и предупредил, чтобы вы их не убивали. А-а-а! По выражению лица Аэрба было видно, что он не особенно удовлетворен услышанным, однако не желает тратить время на уточнение. «Какие планы?» «Нас наверняка уже ищут», — рассудительно бросил Вернон. «Так что планы у нас вполне конкретные». «Забираем Рики и уезжаем», — закончил за друга Кольдор. «Смываетесь после одной единственной драки?» — изумился Уэрба. «Вы серьезно?» «А что остается?» Деберу было неприятно выглядеть трусом, но он понимал, что другого выхода нет. Присутствие опытного, сильного и агрессивно настроенного вампира путало все карты, и чем быстрее они окажутся подальше от него, тем лучше. Все они, включая Рики. Затем последует звонок в Орден с докладом о нападении и появление в Паттайе санитарной команды из Темного двора. «Насчет полиции, кстати, можете не беспокоиться», – произнес Аэрба, входя в лифт. Портье сегодня был другим, но, судя по взгляду, которым он сопроводил компанию, коллега в красках описал ему, на что способны обитатели пентхауса. «Полиция нас не ищет». «Уверен?» «Помните Доторе? Мы с ним хорошие друзья, так что о драке в ресторане можно забыть, ее не было. А если и была, то там дрались не мы». «Доторе настолько крут?» – удивился Венсен. «Он просто хороший человек, и люди к нему тянутся. Я знаю его 6 лет, и за все это время...» «Тихо!» Створки распахнулись, и первое, что увидел Кольдор, была сломанная дверь в номер. «Черт! Дерьмо!» — добавил свой комментарий Вернон. А на кончиках пальцев его левой руки появились призрачные искорки, предвестники шаровой молнии, которые Аэрба, к счастью, не заметил. «Что происходит?» «У Рики проблемы», — отрывисто бросил Кольдор. «Это я вижу, но хотелось бы...» «Объяснение потом!» Дебер кивнул другу. «Приготовились!» Вернон ответил тем же, а искорки на левой руке, которую он старательно закрывал от капитана телом, стали заметнее. «Входим!» Настороженный дракон шагнул в гостиную, ровно готовый и атаковать, и защищаться. Тонкий горностай взял правее, в случае чего он мог поддержать друга с фланга, но предчувствия молчали, и через пару мгновений Кольдер с сожалением понял, что в предосторожностях особой необходимости нет. Они опоздали. Следы борьбы, кроме выломанной двери и пулевых отверстий в стенах, отсутствовали. В гостиной порядок, даже мебель не перевернута. Но Феллоу исчез. «Мы идиоты», — сплюнул Дебер. «Мы тупые, конченые идиоты, придурки». «Рики был целью», — вздохнул Вернон. «Мля, наш Рики был целью». И пнул ногой диван, из-под которого по-прежнему торчали усы несъеденного лобстера. «Рики, важная шишка?» – осведомился серп. «Достаточно важная, чтобы заинтересовать похитителей», – честно ответил Кольдор. «Рики – племянник очень могущественного человека». «А вы его телохранители?» «Нет, мы его друзья», – веско произнес Венсен. «Тихо!» На этот раз присутствующие отнеслись к резкому окрику Дебера с гораздо большим вниманием. Жесткий голос и тот самый особый взгляд заставили Аэрбу и дракона молниеносно собраться, изготовившись к сражению. «Он снова тут?» «Да». «Я никого не вижу», — спокойно докладывает Вернон. «Я тоже», — на всякий случай докладывает серп. «Он рядом», — шепчет горностай. «Он строит аркан». «О чем вы говорите?» Едва слышно спрашивает Аэрба. «Ни о чем, а о ком», поправляет его дракон. Венсен знает, что трепаться в преддверии драки не лучшая идея, но отвечает, поскольку болтающий Уэрба лучше неподготовленного. «Где-то рядом находится тот, кто напал на нас в ресторане». «Парень в черном?» «Да». «Откуда вы знаете?» «У Кольдора сильно развита интуиция». «Ах, да, ты рассказывал». Серп хитро улыбается, и в его руке появляется классический кольт 1911. Посмотрим, как наш любитель черного отнесется к разрывной пуле в голову. «Откуда оружие?» – удивляется Венсон. «На улице подобрал». «Я серьезно». «Оно всегда при мне». «Не видел». «И не должен был». «Вер, в моей спальне на комоде стоит сумка, в ней есть протуберанец», – негромко произносит Кольдер. «Прямо сейчас». «Понял». Дракон делает шаг к нужным дверям, но замирает, остановленный подозрительным шорохом. «Что это?» «Пока не знаю», — отзывается Дебер, а в следующий миг по его губам скользит усмешка. Зверек очнулся. Из-под дивана медленно выползает избежавший гриля и кастрюли лобстер. «Привет, бедолага!» «Нехарактерное поведение», — негромко произносит Аэрба. «Что?» «То!» Забавный лобстер вцепляется клешнями в ногу оказавшегося поблизости дракона. «Черт!» «Это он!» – орет Кольдер, одновременно проклиная себя за глупость. «Это снова он!» Крик смешивается с грохотом трех выстрелов. Эрба молча расстреливает непомнящее себя ракообразное. Но сразу после экзекуции не удерживается от главного вопроса дня. «Что происходит?» Сообщить капитану о том, что речь идет об отвлекающем маневре, Дебер не успел. Да и смысл в дополнительных объяснениях отсутствовал. Серп сам обо всем догадался, не маленький. А если и не догадался, то первый же удар Масана с предельной точностью описал Аэрбе происходящее. Клинок должен был отсечь капитану голову. Это был излюбленный удар вампиров. И помешал ему лишь вовремя подставленный кольт. Сталь звякнула о сталь, хрип смешался с руганью, катана вновь взлетела вверх, стремительно планируя второй удар, и тут в сражение вмешался горностай. «Ха!» Это был не смех, а выдох. В те доли секунды, которые у него были, Кольдер успел проанализировать ситуацию и принять единственно правильное решение – не атаковать, а защищаться. И потому сформировал клинок, а не пустил в Масана эльфийскую стрелу. «Ха!» Длинный чудский кинжал отбивает удар катаны, второй рукой Дебер отталкивает Уэрба в сторону, отбивает следующий выпад Масана и сам переходит в атаку. Идет вперед клинком, поскольку времени на аркан сверхбыстрый вампир не оставляет. Ха! Звон стали, хриплое дыхание, яростные взгляды. Масан изгибается, демонстрируя потрясающее мастерство владения необычайно редкой фехтовальной техникой Смир-Ван. Катана выписывает замысловатую кривую, сбивает с толку взгляд, и в то самое мгновение, когда кажется, что меч ушел чересчур далеко, оказывается совсем рядом и режет. Меч вампира нацелен в горло Кольдера, но Аэрба бьет горностая под колени, заставляя упасть на пол, и трижды стреляет Масану в грудь. А выскочивший из спальни Вернон направляет на ночного охотника смертоносный луч протуберанца и тем подводит итог. Вампир повторяет уход из переулка, ныряя в спешно наведенный портал. «Все целы?» «Да», — коротко отвечает лежащий на спине Дебер. «Да», — повторяет за ним Уэрба, после чего широко улыбается и кивает на кинжал. «Я не видел у тебя оружия, православный брат!» «И не должен был», — знакомым тоном отзывается Чуд. «Классный ответ», — одобряет серп. «У тебя научился, православный брат». Кольдер вытирает лоб тыльной стороной ладони и тяжело вздыхает. Вампир ушел. Рики исчез. Сами они живы, но настроение все равно поганое. Кольдер чувствует себя проигравшим и злится. Очень сильно злится. «Почему ты не сказал, что здесь Аэрба?» — угрюмо спросил Герро. «Разве это важно?» — поднял брови Винсент. «Только не нужно делать вид, что ты ничего не знаешь». «И в мыслях не было». «Да, конечно». Луминар отыскал старого чуда в кают-компании, в глубоком кресле в обществе бокала, пузатой бутылки рома и старой книги в потертом кожаном переплете. Шарги притащил на борт несколько томов на латыни и старочудском и посвящал чтению практически все свободное время, чем тоже вызывал у Масана раздражение. Но даже когда Герра предложил скоротать вечерок за какой-нибудь игрой, предлагая покер или джек, получилось еще хуже. Карты Винсент не терпел, в шахматах не позволял Луминару сделать больше 7-8 ходов, прекращая вампирские мучения быстрым матом. Ты знаешь, что Эрба-Эрба мой старый враг. И не предупредил. Когда я занимался предварительным предсказанием операции, у меня действительно всплыла непонятная переменная. Не стал скрывать Шарги. Он закрыл книгу, но не убрал ее, ясно давая понять, что разговор не затянется. Я увеличил точность заклинаний и получил имя капитан Аэрба. Затем навел справки, узнал о ваших непростых отношениях и... И промолчал. «Я думал, ты обрадуешься сюрпризу», — ответил Чуд. «И хотел посмотреть, как ты среагируешь на появление ненавистного чела». Удивленно поднятые брови, открытый взгляд, широко распахнутый глаз, твердый голос. В искренность Винсента невозможно было не поверить. Иллюминар, поколебавшись, решил не раздувать скандал. «Надо было предупредить», — хмуро бросил он, затем налил себе рома и рухнул в соседнее кресло. «Убил его!» Шарге отчетливо показал, что не сомневается в ответе, а спрашивает исключительно из вежливости, и блестяще сыграл изумление, услышав короткое «нет». После чего вампир залпом выпил и вновь наполнил стакан. Луминар догадывался, какой вопрос станет следующим, и не ошибся. «Вы с Аэрбой воюете уже несколько лет. Почему ты до сих пор его не высушил?» «Я с ним играю». После второго стакана полегчало окончательно. Герро вытер губы и с независимым видом покосился на собеседника. «Меня забавляют его потуги победить». «Для забавляющегося вампира ты слишком обеспокоен», — заметил Винсент. «Предъявляя мне претензии, ты едва сдерживался. На мгновение даже показалось, что ты побаиваешься Аэрбу». В обычном случае за этим заявлением последовал бы яростный взрыв. Но Луминар лишь криво усмехнулся и повторил: «Я с ним играю». И тем окончательно укрепил Чудо в мысли, что его взаимоотношения со странным челом куда интереснее, чем вампир пытается представить. Шарге отложил книгу, взял стакан, откинулся на спинку кресла и прищурился. «Расскажи о капитане Аэрбе». «Зачем?» «А затем, что он вписался в мою операцию. И я хочу знать, что это за переменная. Вы крепко враждуете, а ты до сих пор его не высушил. Почему?» Вампир отвернулся. «Он маг?» «Нет». «Тогда в чем дело?» «Не знаю». Герро вновь наполнил свой стакан, посмотрел через прозрачный ром на собеседника, помолчал, понял, что старик не отстанет, и угрюмо ответил: «Возможно, все дело в его россказнях о белой черепахе».